Интересный консультант Барченко. Вергилием, водившим любознательного чекистского начальника Боки по темным закоулкам эзотерического мира, был некий Александр Барченко. Они сблизились в середине 20-х на почве всяческих потусторонних интересов. Александр Васильевич Барченко разбирался в мистике намного лучше, обладал даром убеждения, а также, многие пишут, незаурядными гипнотизерскими, даже телепатическими способностями. Некоторые мемуаристы считают его шарлатаном и мистификатором. Но такое обвинение применительно к писателю несправедливо. Все писатели – шарлатаны и мистификаторы. Александр Васильевич еще в юности побывал в Индии, он вообще объездил полсвета, и на всю жизнь увлекся мечтой о Шамбале – таинственном месте, где сосредоточена энергия мироздания. В кругах тогдашних мистиков считалось, что секретом пути в Шамбалу владела Елена Блаватская, наследие которой Барченко усердно штудировал. До революции он зарабатывал на пропитание хиромантией и спиритизмом, а также публиковал без большого читательского успеха билетристику. Герой романа «Доктор Черный» 11 лет просидел в тибетской пещере, где постиг множество тайн, которыми собирается озарить человечество. В старой России Александра Барченко всерьез никто не принимал. А когда возник новый мир, и во власти вместо скучных чиновников оказались пламенные революционеры, перед революционером от науки открылись невиданные возможности. Сначала он проводит экспедиции в места силы внутри страны. Изучает шаманический массовый гипноз у народов Севера. Исследует пещеры в поисках исчезнувших цивилизаций. Руководит нейроэнергетической лабораторией, это уже под покровительством Боки. Одним словом, ведет очень увлекательную жизнь. Главной мечтой и главным проектом Барченко становится экспедиция в Тибет для поисков Шамбалы. В те времена, в конце 20-х, начале 30-х, мистикой и оккультизмом увлекались очень серьезные и даже страшные политические силы. После мировой войны мир немножко сошел с ума. Многое прежде невообразимое теперь считалось возможным. Поисками Шамбалы занимались и германские нацисты. В 1938 году, то есть как раз во время действия романа, они даже снарядили научную миссию, которая целый год искала Шамбалу и не нашла. Зато привезла фюреру в подарок тибетского мастифа. Барченко пытался организовать такую экспедицию десятилетием раньше. Он считал необходимым, цитата, «скорейшее ознакомление крупнейших идейных руководителей советской власти с истинным положением вещей, с истинной ценностью древнейших бытовых особенностей Востока». Так и написано в его заявлении. В конце концов, Александр Васильевич заручился поддержкой не только прожектора Боки, но и более прагматичных начальников, которые интересовались не столько древнейшими бытовыми особенностями Востока, сколько подрывом британского колониального владычества в Индии. Проект экспедиции несколько раз откладывался и в конце концов сорвался из-за конфликта в высших эшелонах власти, где романтические сторонники экспорта революции во главе с Троцким проигрывали в борьбе за власть в прагматической группе Сталина. Но Барченко и Боки от идеи использовать тайные знания в интересах социализма не отказались. В 1937 году выяснилось, что интересы социализма они понимают неправильно, за что оба заплатили жизнью. Александр Барченко сгинул вместе со своим покровителем. Арестованный в мае 1937 года по тем же обвинениям масонской организации «Шпионаж в пользу Англии», он прошел все круги земного инферно и был расстрелян незадолго перед тем, как Мэри Ларр приехала в Москву с ним встретиться. Все открытия, озарения и гипотеза вдохновенного мечтателя были изложены в его главной книге «Введение в методику экспериментальных воздействий энергополя». Скучные разумом чекисты новой генерации изъяли рукопись приористей и уничтожили.